Девушка вернулась к натиранию подноса. Теперь на ее лице блуждала легкая, почти незаметная улыбка. 5. Через неделю, в Пазар, в третий день месяца Раби-Уль-Ахир 1214 года, в дверь дома палача Али-Азика постучали. Кривой Егид Туран, начальник портовой стражи, самолично пожаловал в гости к своему давнему другу. Палач спешил. На днях нукеры Хасана доставили к нему двух полуживых горцев, и толстый дознаватель желал самолично выбить из умирающих все, что еще можно, но не уважить гостя не мог. Пока оба приятеля обменялись приветствиями, выпили по чашечке кофе, расспрашивали друг друга о здоровье да делились новостями, солнце понемногу начало выходить в зенит. Чем дольше беседовали турки, тем чаще по лицу хозяина дома пробегало непривычное облачко недовольства. Али торопился, но ни сказать, ни даже намекнуть об этом дорогому гостю не мог. Наконец, Туран эфенди сам перешел к тому, из-за чего поднялся в такую рань. Все ли твои домашние на месте, а друг мой, рабы, рабыни, слуги, дети? Али наполнил пиалу гостя и позвал топчущегося во дворе хромого Фатиха. Тот заверил гостя, что все мужчины дома на месте, а женщины. Туран медленно отхлебывал чай, промакивая лоснящиеся губы и пышные усы маленькой кружевной салфеткой, входившей в моду с подачи оставшихся в баке венецианских купцов. Ханум, уважаемая ханум, светочей моих, услада моих дней, заревел Али. Кричать было не обязательно. Старшая жена провела все это время за дверью, ведущей из хаита, комнаты для приемов, на женскую половину дома, и прекрасно слышала весь разговор. Когда Али желал действительно уединиться с гостем, он вел его на веранду или в беседку в саду. А Зухра, дома ли все женщины? Жена отозвалась сразу. Конечно, господин. Она слегка замялась. Лишь чертовка Фирюза вчера где-то объелась зеленых абрикосов. Она отпросилась с утра сходить на рынок, поискать себе трав для лечения. Верно, сейчас она дарит свое внимание очередной выгребной яме. Али широко развел руками. Видишь, Туран усмехнулся в густые усы. Это Фирюза. Она невелика ростом, черноволоса, гибка, как кошка, и вздорна на язык. Начальник портовой стражи спрашивал громко, чтобы старшей жене не пришлось переспрашивать. Али закивал. За дверью послышалось утвердительное бурчание. «Тогда я разочарую тебя, светлейшая ханум». Егид эфенди пригубил чая, оценивая удивленное лицо приятеля, и поспешил с разгадкой. «Рената Севилли, ты же знаешь старика Рената. Так вот, его люди поутру нашли в своем трюме, кроме вчерашнего груза тканей, еще и небольшого подкидыша, вздорную девку лет 15. Эта дурочка завалила себя тюками, приволокла с собой мешок с сухарями и бурдюк с водой. Думала, что так и доберется до Италии. Может, и добралась бы. Да только при виде крысы, обычной корабельной серой подружки, не нашла ничего умнее, чем закричать. Туран подхватил с блюда сладкий финик. Ей бы обещать прибежавшим морякам то, что каждая дева может подарить отвыкшему от женской ласки просоленному матросу. А она упрямится начала, царапаться, вырываться. Турок отправил финик в рот и аккуратно вытер усы, отряхнул бороду. «Отличные финики! Где только тебе удается доставать такие?» Али выглядел слегка ошарашенным, но быстро собрался и с улыбкой ответил. «Египет, дорогой друг! Это все, дары Нила!» Начальник портовой стражи удивленно закатил глаза и хлопнул себя по колену. «Даже война не мешает тебе, а славный Али!» Франки жгут и вырезают сада Александрии, инглизы блокируют южное побережье, а у тебя по-прежнему только египетские финики, груши из далекого Дамаска, изникские орехи. Али смутился. Это местные орехи, да и груши, из Быстрицы. А финики остались еще из старых запасов, он спохватился. Я прикажу доставить тебе корзину, и по десятку акка-груши орехов. Туран взмахнул руками в притворном возражении. Что ты? Не надо. Уваж. У меня своих хватает. Али склонил голову. Еще медри того славного напитка из Албании, что пришелся тебе по вкусу. Толстяк подмигнул, и на лице пышноусого начальника стражи расцвела улыбка. Если ты настаиваешь, он начал собираться. Знаю, что задержал тебя. Прости, уважаемый. Туран поднялся. Когда они уже спустились к выходу, Егид эфенди не удержался от совета. Я бы должен был наказать ее в пример остальным невольникам. Подрезать ноги или отхлестать кнутом до смерти. Да только решил, что ты, уважаемый, справишься с этим делом с большей. Он крутанул рукой в воздухе и подыскал нужное слово. фантазией, лучше, нежели я. Хотя оттащить моих храбрецов от этой дуры было довольно сложно. Девушку привезли через час. 6. Алих листал кнутом привязанную к столбу рабыню. Бил с оттяжкой, зло, безжалостно. Чтобы последнему поваренку стало ясно, что ждет беглого. Чтобы поняли все. Мужчины, женщины, дети. Лупил до того самого момента, когда старая бабе, кормилица, на сказках которой маленький Али вырос в грозного и ужасного Азика, развязывателя языков, не упала без сознания. Это отвлекло хозяина, заставило замереть его плеть, вернуло белизну его залитым кровью гнева глазам. Нелли давно уже потеряла сознание от боли. Али шумно выдохнул, наблюдая, как присмиревшие женщины хлопочут над телом сомлевшей старухи, медленно смотал кнут, очищая его от лоскутков чужой плоти. Так будет с каждым. Он произнес слова негромко, но услышали все. Вечером очнувшаяся баби Калфа умоляла своего хозяина оставить жизнь рабыне, которую считала своей внучкой. Азик слушал молча, угрюмо. Сама Зухра часом раньше просила супруга не казнить беглянку. Старуха не пережила бы смерть любимицы, но и оставлять у себя своенравную рабыню Ханум не советовала. «Слушай меня, кормилица!» Баби замолчала. Азик говорил медленно, вдумчиво. Каждое слово он уже взвесил и оценил. «Твоя воспитанница, Чири, и у тебя, и у меня. Бить ее уже поздно, убивать, тебе портить кровь, оставлять, мне». Когда толстяк желал успокоиться, он всегда перебирал четки. Вот и сейчас мясистые пальцы быстро щелкали костяшками, отвлекая собеседника и давая возможность подбирать слова и не спешить с фразами. «Я продам ее». Баби открыла рот, но под пристальным взглядом господина осеклась и послушно склонила голову. Али продолжил. «Я продам ее. Далеко, в Стамбул или даже дальше. Чтобы память о ней выветрилась из твоей головы, старая. Позволь мне, хотя бы, выходить ее. Она же умрет в пути». Али причмокнул губами. «Аллах милосерден. Захочет он, выживет. Нет, значит, нет». Баби заскулила. Палач поднялся. «Я сказал, женщина, уходи, не испытывай терпения. Завтра, на рассвете, ее заберут. Хочешь, прощайся с этой неблагодарной? Нет, так выбрось ее из головы». Баби вскинулась, согнулась в поклоне и, зажав краем платка готовый вырваться изо рта плач, опрометью бросилась из комнаты. 7. Купец Ихан, приобретший умирающую рабыню у палача Херцикнови, не слишком тешил себя надеждой довести покупку до невольничьего рынка. Если бы продавцом был кто другой, а не влиятельный дознаватель и палач кровавого Хасана, торговец бы отказался. Но, на удивление, полуживая Фирюза сносно перенесла морскую дорогу до близкой доброты. Перенесла и 2 дня торговли, но покупателей на сильно попорченное тело молодой рабыни так и не нашлось. Даже содержатели домов терпимости, основные покупатели молодых невольниц, лишь недовольно морщились и отворачивались при виде кровавой коросты на плечах и спине. Пришлось тащиться на рынок в Катор. Дорога занимала несколько часов. Большинство путников предпочло бы нанять лодку или заплатить за перевозку хозяевам курсирующих легких филук. Но Айхан не желал вкладывать в лежалый товар ни одного пиастра. Мул, повозка, 2 подручных и пара невольниц, Фирюза и кривоногая рябая Ливка отправились в путь по узкой дороге, вьющейся над тихой водой бухты. Еще месяц назад окрестные горы кишели разбойниками, однако буквально на днях янычары Тургера устроили засаду на местных уголовников. Прикинувшись торговцами, османские солдаты вырезали банду гайдуков, несколько человек пленили, многих убили и скинули в море. Нынешний хозяин Фирюзы был одним из тех, кто участвовал в рейде. Пускай и в качестве приманки, но ведь причастен. Купец страшно гордился этим, и потому настоял, чтобы его люди двинулись в Катор именно сухим путем. Подручные торговца, толстые Исмаил и маленькие ушастые Изид, уверенности патрона не разделяли. Половину пути они держались за ручки выданных им сабель, на каждом привале проверяли порох на полке старинного мушкета, часто останавливались и подолгу совещались. К их радости, окружающие заросли пока не несли ничего опасного. Когда караван завернул за очередной выступ скалы, турки слегка расслабились. Здесь дорога шла через ровную, лишенную растительности проплешину среди утесов. Устроить засаду было негде, подозрительных повозок и людей тоже не наблюдалось. Лишь пара запыленных путешественников вяло брела им навстречу. Маленький мальчик подгонял мерно трусившего лопоухого ишака, на котором сидел завернутый в плащ старик. То ли отец, то ли дед мальчонки сильно горбился, ноги его почти касались земли. Иззид положил мушкет на повозку, Исмаил полез за баклажкой с водой. Пока турки освежались, парочка путников подъехала поближе. Мальчик и старик поздоровались, охранники ответили тем же. «Куда собрался, хаджи?» Исмаил заметил белый тюрбан и не удержался от вопроса. Ишак остановился. Старик зашамкал седой бородой. «Еду долг забрать у одного человека, меч веры. Есть в Дороте купец, которому я судил кое-что. Пришло время забрать свое». Охранник на такое обращение приосанился. Сбоку вылез Иззид. «И кто же задолжал такому почтенному человеку? Да еще и не спешит с отдачей». Хаджи вытер рукавом халата запыленное лицо, отряхнул бороду. «Айхан! Айхан Астюрк! Может, слышали?» Исмаил всплеснул руками. «Ай, что ты? Не просто слышали, работаем на него, уважаемый!» Глаза старика блеснули. «Вот оно как!» Иззид поддакнул. «Вот, товар его на рынок, в Катор везем!» Он похлопал по борту повозки. «Только зря ты, старик, едешь! Даже если и должен тебе господин Айхан, то получить это в доброте не сможешь, хозяин в Рисан отправился, туда тебе надо. Ой, спасибо, дай тебе Аллах долгой жизни, сынок». Старик тяжело слез с ишака и поклонился толстому охраннику. Исмаил смущенно промямлил: «Защити тебя Аллах», и хлопнул мула. Пора было двигаться дальше, но уйти сразу не получилось. Старик, ступив на землю, загородил неширокую тропу и теперь, не обращая внимания на остальных, ковырялся в тюке, притороченном на боку своего ишака. При этом он пользовался исключительно правой рукой. Левая кисть была завернута в обрывки старого плаща и подвешена у пояса. Видимо, годы иссушили плоть. «Посторонись, хаджи, сделай милость». Дедок закачал седой бородой. «Ай, я только сиджаде достану. Я уже не так молод. Раз слез, то придется ягли отчитать, пока солнце совсем на убыль не пошло». Оба турка переглянулись. «Да и вам бы не мешало к Аллаху обратиться. Всевышний помнит о тех, кто чтит его, и гневается на тех, кто им пренебрегает». Старик вытянул из недр мешка потертый коврик и начал расстилать его. Рядом пристроился малец. Иззид почесал вспотевшее ухо и полез в повозку. Проверил, хорошо ли привязаны невольницы, поискал что-нибудь подходившее под подстилку. Сиджади ни он, ни Исмаил не взяли. Когда правоверные уже совершили ритуальные омовения и приступили к молитвам и рекатам, за спиной мусульман послышалось негромкое покашливание. Оба охранника вскинулись и тут же осели на землю. Вокруг повозки стояло, по крайней мере, полтора десятка заросших до бровей гайдуков. Среди бандитов выделялся их предводитель, высокий, одетый во все черное мужчина средних лет. Арамбаши поигрывал посеребренной рукояткой длинноствольного пистолета и нервно теребил пояс. Охранники даже не пробовали сопротивляться. Их схватили за руки, ноги и быстро перепеленали веревками. Атаман подошел к неторопливо отбивающему земные поклоны хаджи и хмуро спросил: «Ну и зачем ты это устроил?» Хаджи все так же неторопливо поднялся с колен, отряхнулся. Спина мнимого старца распрямилась, перестали дрожать руки. Исмаил и Иззид испуганно затрясли головами. Как они умудрились принять этого еще крепкого парня за разбитого годами старца? «Ты ищешь мудака, который тебя подставил. Я иду в Доброту, где меня никто не видел, чтобы отыскать Айхана. Так вот тебе его люди, которые лучше знают, где может пребывать их господин». Карабарис удивленно уставился на турок. «Это люди Айхана». Исмаил кивнул. Иззид только испуганно молился, оглядываясь на своих нахмуренных стражей. «Кто из вас был в повозке, когда моих людей порешили?» — заревел Борис Джанкович. Оба охранника затрясли головами. «Мы, из торговцев, только за товаром смотреть». «Врет». Голос из повозки принадлежал рябой Ливке. Это толстый был. Исмаил хвастался, что самолично зарубил раненого гайдука. Не успело эхо девичьего голоса затихнуть, как Исмаила крепко растянули за плечи, руки и волосы. Кивок вождя, и на пыль дороги хлынула яркая кровь из перерезанного горла. «А второй?» — Карабарис спросил высунувшуюся было из повозки рабыню, но та уже юркнула обратно. От вида убийства и запаха крови ее замутило. Второй тоже хвастался. Арамбаши настаивал на ответе. Ливка пискнула, что не слышала такого. Сам Иззид лишь скулил что-то нечленораздельное. «Говоришь, знают, где Айхан?» — медленно уточнил старший Джанкович. «Да, да, господин, знаю. В Рисане хозяин, Но завтра в Котор пожалует. Будет невольниц продавать, да к завезенному товару прицениваться. Он собирался. Караборис прервал пленника. Кивок, и второй поток алой крови хлынул на пыль у ног. На удивленный взгляд брата Арамбаши лишь пожал плечами. Он тебя видел. И это тоже. Джанкович указал рукой на повозку. Один из гайдуков, осклабившись, достал нож и потянул на себя ветхую занавеску. Погоди. То, что из-за него сейчас отправит на тот свет беззащитную девушку, взволновало Алексея. Погоди, брат. Она-то кто? Караборис пожал плечами. Рабыня. Невольница. Может, наложница. Тебе какое дело? Она видела тебя. Может описать, выдать. Из-за занавески донесся всхлип и искренне негодующие. Мы. Никогда. Потемкин заступил дорогу гайдуку. Стой. Сколько вас там? Ближайший разбойник отдернул занавеску. В углу повозки скрутилась разговорчивая рыжая девушка, выдавшая Исмаила. Теперь она не казалась бойкой. В глазах пленницы застыл ужас, руки тряслись, взгляд метался между обступившими кочеразбойниками. На дне повозки лежала совсем юная черноволосая смуглянка. Казалось, что девушка спит, но наметанный на страдания глаз заметил испарину на лбу, запекшиеся губы и неестественную позу. А с этой что? Ливка, начавшая уже читать молитву, осеклась, отходит. Ее предыдущий хозяин отхлестал до полусмерти. Айхану отдал, когда понял, что рабыня помрет. Алекс всмотрелся в курносое полудетское лицо. За что? Говорят, бежать хотела. Дурочка. Последнее слово было лишним. Потемкин нехорошо зыркнул на болтушку. Та осеклась и закрыла ладошкой рот. Они тебя видели. Напомнил Петр. Я в гриме. Бороду поменяю, халаты не узнает никто. Подписывать приговор двум беззащитным созданиям не хотелось. Как знаешь, неожиданно легко согласился Караборис. Если уж на то пошло, то тебе сейчас незачем уже идти в город. Мы знаем, где будет этот скобленный потрох завтра, там и порешим. Он обернулся к бормочущей молитву девчушке. Сама откуда? Ливка я, из Главатичей. Это там, она махнула в сторону моря. Знаю. Караборис думал, как в неволю попала. За недостачу деревни по жребию община отдала. Петр хмурился. А не знаешь ли такого, Пишту? Это из Миевичей. Как же, он мне двоюродным дедом приходится. Ливка понемногу избавлялась от душившего страха. Все такой же рыжий. Да что ты, он же седой, как лунь. Давно уже на седьмой десяток перевалил. Караборис кивнул удовлетворенно. С лодкой справишься. Ливка подползла поближе. Отец, рыбак. Дед, рыбак. Не перевернусь. Вот и ладно, Арамбаши повернулся к пожилому гайдуку. Бронислав тебя через горы проведет, даст лодку. Как-нибудь до своих доберешься. Джанкович бросил на подол девушки пару серебряных кругляшей. Скажешь семье, что хороший человек выкупил. Да туркам не показывайся. Глаза Ливки разгорелись. Она всхлипнула, кивнула и начала тараторить слова благодарности, но Арамбаши уже шел прочь от повозки. А со второй что? Не понял Алексей. Все равно. Это уже не жилец, тихо буркнул брат. Видно было, что дальше развивать тему ему наскучило. Потемкин опрометью вернулся к Кочи. В подол рыжеволосой девушки полетело еще несколько позвончити. Возьми ее с собой и постарайся выходить. Он указал на осунувшееся лицо второй невольницы. Ливка кивнула и прибрала монеты. Смотри, не обмани. Приеду, проверю. Бронислав уже тянул мула вниз по дороге. Алекс перевел взгляд с окровавленных скрюченных тел турок на отброшенную занавеску повозки, на сияющие глаза бывшей рабыни, на заостренный носик второй спасенной и улыбнулся. На душе стало легче, будто вместо отобранных жизней подарил кому-то второй шанс. Он смутился, поддел носком камешек на обочине и зафутболил его в зев обрыва. Внизу искрилось и переливалось лазурное море, заросли кустарников в темной низине казались мехом какого-то сказочного зверя, нестерпимо ярко жарило полуденное солнце. «Солнышко, солнышко жгучее, колючки, колючки колючие», — промурлыкал он, круто развернулся и пошагал вослед уходящим в горы товарищам. Потемкин не заметил, как при его словах дернулись плечи и задрожали веки избитой смуглянки. Глава 5. Цыганка. 1. Я тебе помог. Борис лишь удивленно посмотрел. Что еще хочет младшенький? Алексей поглаживал ноющую руку. Лекарство венецианца оказалось удивительно действенным для 18 века, но затянувшиеся раны чесались, сросшиеся кости ныли, а от хромоты он и до смерти вряд ли избавится. Помощь с разведкой была его инициатива. Борис, пытаясь вернуть память, достал как-то из схоронки оставленный младшим братом походный мешок. К удивлению, внутри оказался целый шпионский набор. Несколько париков, накладные усы и бороды, краски, клей. Кроме средств, изменяющих внешность, там были и мелкие атрибуты перевоплощения. Четки, кольца, бляхи, несколько писем с требованием оказывать содействие подателю, Коран с закладками, наборный пояс, потрепанная Библия с посеребренным крестом священника. В углу, завернутые в промасленный холст, лежали пузырьки с тщательно притертыми крышечками. Что внутри, Алекс не выяснял, но подозревал, что или снотворное, или отрава. Целый арсенал средневекового Джеймс Бонда. Только Астон Мартина не хватало. Алекс сам предложил брату помощь в поиске тех турок, которые так потрепали отряд Карабариса. Сидеть в деревне было скучно, окрестности он уже исходил, хотелось попробовать себя в чем-то серьезном. Белли намекал, что его отпуск не будет долгим, так что пора было набирать форму. Потемкин верил, что сумеет разобраться в способностях и обязанностях предыдущего обладателя тела. Для начала, необходимо было вернуть простейшие навыки. А что является основой для шпиона-нелегала? Конечно же, искусство мимикрии. Возможно, ему еще не следовало напрягать неокрепшее тело. Ведь неделю назад он не мог двигаться без костылей. Да и сейчас предпочитал для дальних путешествий спину ослика или мула. Ступать на левую ногу было неприятно, рука не слушалась, а спина и бок, истерзанные палачом, хотя и зарубцевались, но еще побаливали. Однако, слова старухи-цыганки не оставило выбора. Чтобы найти ключик к возвращению домой, надо было выкрасть из-под носа турок замурованную в стену внучку старой ведьмы. Карабарис заниматься такой ерундой отказался. Слишком рискованно, да и выгоды никакой. Не рассказывать же ему об истинных мотивах. Пришлось на ходу разработать небольшой план по вовлечению гайдуков и их атамана в дело освобождения Фрини. И для начала Алексей предложил помощь вместе. Арамбаши уже неделю только и говорил о том, что он сделает с теми, кто так подло подставил их под османскую засаду. Разрабатывал способы казни, совещался с бойцами, посылал и опрашивал лазутчиков из числа пастушков. Гайдуки традиционно не занимались разбоем в тех местах, где жили сами. Для налетов выбирали цели, расположенные за десятки, а часто и за сотни километров. Обычным делом было, когда сербские борцы за свободу чистили дома богатых греческих потурчинцев, а валашские или болгарские гайдуки подвешивали на двери дома взорвавшегося боснийского купца-мусульманина или албанского кади. Такие рейды разрабатывались неделями, на особо крупные цели часто объединялись две или три четы. А тут у порога дома получить такой отлуп. Позор. Тут даже в город некого послать из своих, узнают. Карабарис ходил черный, как грозовая туча. И Алексей не без основания решил, что за помощь в таком деле, он может рассчитывать на ответную услугу от брата. Тот поначалу упирался и отказывался от помощи, но когда перед его глазами вместо хромающего русского дворянина предстал седой старик Хаджи, Арамбаши покачал головой и согласился. Лишь предупредил, что за братом будет присматривать, находясь в отдалении. Но получилось так, что входить в город даже не понадобилось. Теперь, когда атаман горцев прикидывал, как он проведет своих людей в Катор, Алексей стремился получить ту самую ответную услугу. «Я тебе помог», — он повторил вопрос. Карабарис хмыкнул. «Конечно, я устал рыскать по побережью в поисках этого змеиного выкидыша. Люди требуют вести их в поход, щипать богатых каплунов, а мы по окрестным горам ищем, в какую щель этот хан забился», — Арамбаши положил руку на плечо брата. «Так что, да, ты мне здорово помог». Потемкин подвинулся ближе. «Так и ты мне помоги». Опять. Лицо Бориса скривилось, как от зубной боли. «Не могу я разобрать стену Катора. Даже если очень захочу, всех людей положу, все, что получится, пару камней свернуть. Пока ребята кирками махать будут, нас янычары со стен по пояс в камень вгонит. Не могу. Не проси даже». Он нахмурился. «Да и сдалась тебе эта цыганка. Других баб в округе полно. Что-то до этого тебя в них все устраивало, а тут подавай именно ведьму». Алексей не сдавался. «А если кто другой стену сломает? Как это?» Не понял предводитель гайдуков. «Ну другой кто? Или даже турки сами камни разберут, и тебе надо будет только цыганку от охраны отбить». Арамбаши наморщил лоб. «Чудно говоришь. Как это? Турки сами стену свою разломают. Им-то это зачем? С какого перепугу? Потемкин не отставал. Тогда поможешь. Борис пожал плечами. Почему нет? Помогу. Если дело минутное, то тут и разговора нет. Горы-то знакомые. Выскочим, пошумим, и нет нас. Алексей улыбнулся. В его голове понемногу начал формироваться план. Пока еще только в набросках, но и это уже что-то. 2. Нелли очнулась от качки и жжения в спине. Поначалу ей показалось, что она все еще в повозке, но шум вокруг не походил на хруст дорожного песка. Да и брызги, падавшие на ткань халата, не вязались с безоблачным небом над головой. Над головой. Там же должен быть тент. Она приподнялась на локте. Слегка кружилась голова, дрожали руки, но не в ее привычке отступать. Первое впечатление не обмануло. Она, действительно, была уже не в каче. Вместо дощатого настила повозки работорговцы в бока сдавливали узкие борта небольшой лодки. Ветхая посудина давно уже отжила свой век. Через щели в бортах просачивались капли воды, отчего на дне скопилась изрядная лужа. Морская соль, попав на незажившие раны спины, и вызвала разбудившее девушку жжение. Нелли подтянулась и села. У ног Завалюжной, сидя на небольшой скамеечке, гребла рябая Ливка. Ее вспотевшее лицо с полузакрытыми глазами казалось нереально отрешенным. Если бы не мерные, мощные телодвижения, можно было подумать, что девушка спит. В горле пересохло. Пить. Глаза Серпки открылись. Что? Пить. Ливка аккуратно сложила весла, не вынимая их из уключин, нашарила за спиной кувшин и протянула товарке. Нелли припала к треснутому горлышку. Теплая вода показалась дурманище вкусной. Тебя как зовут, малявка? Ирюза. Фирюса. Ливка была на несколько лет старше, но сразу старалась показать навязанной ей рабыне ее будущее место. Нелли осматривалась. Они болтались в 200 метрах от берега, в небольшой бухте. Отвесные прибрежные скалы, густо заросшие кустарником, давали спасительную тень, но Ливка правила их утлое суденышко в открытое море, к еле различимому островку. Так как? А? Зовут как? Разозлилась Серпка. Нелли, у которой в голове вертелось столько вопросов, что аж язык чесался, не думая, брякнула. Нелли. Орнелла. В честь Орнеллы Мути, и тут же выпалила. Как мы сюда попали? Где турки? Ты сбежала. Ливка лишь покачала головой на такую наивность и взялась за весла. А толстый тебя все время Ирюзой называл. Непонятно. Серпка разворачивала лодку от берега. А куда мы плывем? Ты кто? Вообще? Кружилась голова. От выпитой воды даже спина уже не так горела. В животе разлилась приятная тяжесть, стало легче дышать. Но вместе с тем вернулась слабость, усталость. Разговор отнял у нее слишком много сил. Нелли подтянулась к носу лодки и уселась так, чтобы опираться на небольшую перемычку между бортами. Ливка подбросила ей сверток с каким-то тряпьем. Девушка с благодарностью подложила его под спину. От размеренных движений Серпки и еще жарившего солнца Нелли начала впадать в прострацию. Из наступающей дремоты ее вывел голос бывшей рабыни. «Повезло тебе, малая, очень повезло. Не знаю, что ты где какому богу пообещала, но такого везения мне еще видеть не приходилось». Она остановилась на мгновение, вытерла пот со лба. «Юнаки нас перехватили. Редко такое бывает, чтобы на одинокую повозку какой арамбаши позарился. Что там брать-то? А уж чтобы он невольниц освободил, так такого и не вспомнит, наверное, никто». Она вернулась к веслам. «По правде, он и нас собирался на небеса отправить. Выгоды с нас же никакой. А свидаков никто из ночного братства не любит, но...» Ливка усмехнулась. «Ведь вот оно как бывает. Дедок один за нас вступился. Чудной такой дедок. Вроде и старик, вроде и муслим самый что ни на есть, а за христианок рабынь душа болит». Она нашарила в поясе пару монет и показала их. Денег дали, лодку, провожатого. Сказали, чтоб домой добиралась и тебя с собой взяла. На ноги поставила, выходила. Чудно. Ливка снова взялась за ручки весел. Я сама думала, что ему с того за выгода. По всему выходит, никакой. Ни прибытка, ни радости. А вот ведь как. Она глянула на прикорнувшую на носу смуглянку. Глаза Нелли уже закрылись, доносилось ровное дыхание. Вот ведь оно как бывает, вроде и не надо ничего человеку, а он не просто так добро делает. Вот, Ливка бросила взгляд через плечо, убедилась, что курс верен. Спи, малявка, как тебя там зовут? Орнелка. Спи, Серпка подналегла, нам только до Снурова острова дойти до вечера. А там Вуксивый за сетями своими на баркасе придет. Неужто он дочку брательника своего до дома не доставит? Она всмотрелась в лицо задремавшей малышки. Курносые, милые, кучеряшки забавные. Одно слово, малявка. Ливка прикрыла веки, чтобы солнце не слепило глаза. Единственный слушатель заснул, болтать больше ни с кем. А ведь столько обсудить еще надо бы. Ведь все-таки странный этот дедок был. Вроде и обычный жопоголовый, а ведет себя не так. С юнаками водится. А где это видано, чтобы турки с гайдуками дела имели? Денег дал. Не иначе, как его османы сами за что-то выгнали. Может, за колдовство. Ведь бормотал он что-то ей во след. Как заклятие накладывал. Как же это звучало то. Ливка тихо прошептала. Солны, солнышху, колю, колю-клю. Девушка встряхнула рыжими непослушными кудрями и крепче ухватилась за весла. 3. Сначала Борис просто рассмеялся над его предложением. Потом рассердился и долго орал. Затем выслушал снова и задумался. Алексею пришлось уговаривать брата еще добрый час, прежде чем предводитель гайдуков неуверенно кивнул. Потемкин привалился к валуну. Половина дела сделана. Отряд ночевал в балке недалеко от города. Костров не разжигали. Горцы, привыкшие к спартанской обстановке, кутались в шерстяные плащи и грелись огненным лазовачем, изредка прикладываясь к пустеющим баклажкам. Кто-то чистил кинжал и проверял, хорошо ли смазаны ножны, другой правил заточку. Большинство спало. К утру предстояла вылазка в город. Первоначально Арамбаши планировал захватить один из рыбачьих баркасов, на нем заплыть на территорию порта, притаившись, дождаться возвращения Айхана, застрелить его и, устроив пальбу и шум, прорываться через ближайшие ворота в горы. Олесий предложил более сложный, но и менее рискованный вариант. Через час после рассвета к западным воротам которой подъехала необычная процессия. 5 бородатых мужчин в крестьянских одеждах подвели к охраняющим город стражникам мула, запряженного в тележку со свежесрубленным дешевым гробом. Отстояв положенную очередь за желающими попасть на рынок жителями окрестных деревень, все 5 постягивали шапки и выстроились перед командующим досмотром пожилым янычаром. Что тут у нас? Располневший на мирной службе стражник взялся за крышку гроба. Сопровождающие сербы загомонили, но не стали мешать досмотру. Фу! Из-под крышки дохнуло запахом разложения. Он же уже смердит. Куда вы это тащите? Вперед вылез пожилой, но кряжистый, как столетний дуб, дед. Уважаемый ага, это ж Симон, наш земляк. Он родом отсюда, да заженихался до нас, в Лаврице. Когда помер, 3 дня назад, то сказал сыновьям и мне, куму его, чтобы отпевали, значит, его только в том храме, где и крестили. Вот, старик протянул завернутые в обрывок холста серебряные монеты. Янычар одним движением подхватил протянутый платок, брезгливо развернул его, оценил содержимое, хмыкнул и ловко отправил монеты в подвешенный на поясе кошель. Дурное занятие, трупы возить. Он же заразу какую принести может. Что за то, что он там говорил? Хоронить в ваших лаврицах и надо было. Глупые крестьяне не подымали склоненных голов, так что монолог турка пришелся лишь в стриженные затылки. Стражник осмотрел фигуры неутешных родственников. Все сопровождающие были еще крепки, поджары, но в складках худой одежды нельзя было спрятать ни кинжала, ни другого оружия. Быдло. Янычар раздраженно буркнул. Понаехали тут, но дорогу уступил. Путь в город был свободен. Когда процессия отъехала от ворот, погонщик вместо того, чтобы держать путь к поставленному на склоне горы храму, развернул мула в сторону базара. Все крестьяне придвинулись поближе к гробу. Стало заметно, что многие из них сильно нервничают. Самый молодой из родственников потирал вспотевшие ладони, другой теребил тесьму пояса. Лишь старик, назвавшийся кумом покойного, не выказывал признаков волнения. Тут, еле слышно произнес старик, и 2 из парней молча отстали от группы. Один из них уселся у ступеней ближайшей к рынку мечети, 2 двинулся к дому напротив. Еще пара отбилась от них при повороте к южным воротам города. Один из крестьян зашел в лавку торговца готовой одеждой, 2 постучался в дверь горшочника. Сам старик остановил повозку с мулом у дома местного столяра. 4. Айхан Настюрк только начал степенную беседу с подошедшим покупателем, как у его навеса остановился странный посетитель. Седобородый, согнутый годами старик в видавшем виды халате взялся за сложенные на прилавке образцы тканей, покрутил в руке мерную палочку, поддел краешек развороченного тюка. Рядом напрягся телохранитель. Старый венецианский вояка, проведший в походах добрый десяток лет, нутром чувствовал опасность. Айхан доверял этому чувству своего слуги. Доверял, но не следовал слепо. Да и отогнать человека, на голове которого белеет тюрбан совершившего хадж, купец не мог. Соседи, правоверные мусульмане, не поймут. Купец подхватил со стоявшего у правой руки блюдо горсть изюма, отправил его в рот и поискал глазами Ильхана, своего верного помощника. Что угодно. Подскочивший подручный заметил знак хозяина и начал теснить оборванца в сторону от прилавка. Вместо ответа, просьбы о милостыне или еще какой ерунды, старик остановился, как вкопанный, нагнулся к лицу приказчика, всмотрелся в него и громко выдохнул. «Слава Аллаху! Хоть этот выживет!» «Что?» – оторопел Айхан. Его работники лишь рты открыли на такую тираду. Наемник-итальянец без приказа ступил вперед, закрывая хозяина телом. «Что ты хотел сказать, уважаемый хаджи?» Астюрка неожиданно взволновала фраза, оброненная каким-то прохожим оборванцем. «Ничего, купец». Старик окинул взглядом невысокую фигуру и добавил. «Боюсь, что для тебя, ничего хорошего». Он повернулся, чтобы уйти, но по знаку турка один из его приказчиков уже заступил дорогу. «Ты куда-то спешишь, хаджи? Так не терпится сбежать, что даже не хочешь дать ответ на мой вопрос. Или ты из базарных говорунов, которые любят набивать себе цену, вываливая на людей тайны и придумывая то, чего нет и не было?» Старик остановился и, склонив голову на бок, уставился на взапревшего на солнце купца. Рядом со стюрком уже остановилось несколько прохожих, подтянулись торговцы и приказчики из соседних навесов. «Аллах свидетель, ты сам меня просишь». Оборванец придвинулся ближе, отчего набычилась шея у телохранителя наемника. Стало заметно, что левая рука хаджи завернута в пояс. Видимо, конечность высохла к старости. Кроме того, Айхан отметил, что незнакомец приволакивает левую ногу. «Ты сам просишь», — громко повторил старик. Айхан нахмурился. «Что это с ним? Что может сказать этот старец? К чему этот бессмысленный спор?» Раскричался, как мальчишка, увлеченный за подсматриванием у реки, где купаются девы. «Откуда нервозность?» Астюрт громко выдохнул воздух, успокаиваясь. «Все, из-за проклятых сербов, юнаки. Влез в их свару, теперь убийцы за каждым углом мерещатся». Он пропустил начало повествования старца. «И схватили меня, пытали, жгли огнем и руку резали». Оборванец заголил левый рукав, открывая страшную зарубцевавшуюся плоть с замотанной в обрывке холстины культей. «Да только не сломали дух мой, не сломили веру». Астюрк скривился. «Еще один умалишенный дервиш». Он уже пожалел, что начал разговор. За спиной купца остановился паланкин. Богатая турчанка, выбравшаяся на рынок, прислушивалась к эмоциональному гомону столпившегося народа, а оборванец как будто даже стал выше ростом. «Но Аллах, послав мне испытание, дал и дар мне необыкновенный». Айхан попробовал хмыкнуть, но получилось неубедительно. «Дар видеть и выделять из толпы людей, над чьей головой уже занесен меч кисмет, тех, чей срок близок. Ты видишь мертвых?» — спросил кто-то из толпы. «Я вижу живых, которые скоро станут мертвыми, тех, над кем простерта длань Азраила». Айхан удивился. «Причем здесь я?» Старик сверкнул глазами. «Думай, купец, думай, откуда явится к тебе посланник Рока. Бывало так, что те, кому я предсказывал худшие, молитвами и заступничеством Аллаха находили выход». Астюрк сделал непроницаемое выражение лица. «Сейчас этот оборванец заявит, что за небольшую плату он возьмется решить эту проблему. Сейчас». Купец еле сдерживался. Только брякнил же пророк что-то подобное, и Айхан тогда уже не посмотрит на белый хадж на голове незнакомца. Люди Астюрка проучат про Хиндея так, чтобы тот навеки забыл дорогу в Катор. Но старик лишь развернулся и с достоинством двинулся прочь от налившегося гневом купца. Астюрк опешил. И это все. Большинство собравшихся вокруг правоверных тоже остались в недоумении. Когда странный хаджи отошел на десяток шагов, раздался взрыв. Стоявший у крайнего навеса гончарного ряда кувшин внезапно изрыгнул клубы дыма и, взлетев на высоту в несколько локтей, с грохотом разорвался. Телохранитель прыгнул вперед, заслоняя хозяина. Вокруг засуетились. Кто-то присел от страха, некоторые засеменили к выходам с рынка, остальные же еще только вытянули шеи, сились рассмотреть, что там, у лавки гончара, происходит. Айхан и сам приподнялся на цыпочках, заглядывая за чистокол спин.